«Ты так держишь мое пальто, как будто никогда не видел приличного платья». Я не выдержал и ответил: «Сэр, за свою жизнь я много раз держал в своих руках одежду намного лучшую, чем ваша». В результате за одно глупое слово я потерял хорошее место и потом жалел об этом. В поисках работы он терпел одну неудачу за другой, то приходя слишком хорошо одетым для требуемой позиции, то слишком плохо. Но в целом безработица не сильно занимала его, хотя в это время в Лондоне рыскало более 2000 лакеев в поисках работы. Одним из его хозяев стал банкир, который в течение месяца искал себе хорошего слугу, чтобы тот причесывал его по утрам, и отказал уже 20 кандидатам. Проблема заключалась в том, что он носил парик поверх собственных волос. И когда Макдональд стал исполнять эту обязанность, прическа банкира всегда была в порядке. Однажды его хозяин подхватил лихорадку. «Я не снимал свои одежды 16 ночей, ухаживая за ним. Каждую ночь я поддерживал огонь и не гасил лампы, чтобы подогревать все, что он хотел». Преданность слуги была вознаграждена. Его жалование достигло 40 гиней в год, и вместе с хозяином он побывал в Индии, Португалии и Испании. Он считался одним из лучших слуг, потому что ему достаточно было 3 часа на сборы, и он готов был ехать куда угодно и делать что угодно. К середине века модным стало обходиться без 2 лакеев в экипаже, а брать с собой только 1. Его присутствие было необходимо не только для того, чтобы помочь леди спуститься, но и для того, чтобы отгонять попрошаек. Во время посещения магазинов он должен был открывать перед своей леди двери и ждать, чтобы потом нести все покупки. По воскресеньям он следовал за ней в церковь, неся ее Библию и книгу с молитвами. Если леди делала визиты, то, подходя к дому, ему следовало обогнать ее, чтобы успеть постучать в дом и открыть перед нею дверь. Часто кучер обеспечивал хозяину шумное прибытие, а затем лакей так сильно стучал кольцом, что неизбежно складывалось впечатление о высоком статусе заехавшей особы. Разницу в обязанностях между лакеем и пажом порой было трудно установить. В аристократических домах паж чувствовал себя преемником породистых молодых людей, которые по своим функциям стояли близко к важным лицам. К концу XIX века должность пажа была практически забыта. Сейчас их роль часто исполняют маленькие дети во время свадебных церемоний. В их обязанности входит нести длинный шлейф платья невесты.